Глава 24. Кафе-пекарня в Лэдисмите оказалась крошечной, с двумя круглыми столиками, придвинутыми к окну, выходящему на парковку торгового молла. За застекленным прилавком пожилая продавщица покрывала глазурью противень кексов. «Кэти Дейли?» — уточнила Энджи, подходя. Женщина на секунду вскинула глаза, не переставая выдавливать глазурь из кондитерского мешка. «Чем могу?» «Я Энджи Паларина, это я вам звонила». «А, ясно. Мы можем где-нибудь поговорить?» «Говорите. Если придут клиенты, вам придется присесть. Меня сейчас подменить некому». Энджи следила, как Кэти заканчивает наводить лоск на капкейки. Почувствовав себя неуютно от затянувшегося молчания, женщина невольно оторвалась от своей работы. Раздражение углубило морщины на лице, осунувшимся от возраста, и угрюмом от застарелой горечи. Добела вытравленные волосы, подстриженные в чересчур короткое каре, ее тоже не красили. Словом, с Кэти Дейли время обошлось не так деликатно, как с Мией Монро. «Не знаю, чего вы приехали», — проворчала она, откладывая кондитерский мешок и вытирая руки о фартук. «Мне нечего добавить к тому, что я сказала по телефону». «Я очень вам признательна за то, что вы согласились уделить мне время», — начала Энджи. «Я всегда предпочитаю разговаривать лично». «Так я сразу вижу, например, лжешь ты или нет, или что-нибудь скрываешь, или ты просто старая мымра». «Я хотела спросить, что вы помните о последнем вечере в лагере на берегу Наамиш, когда Жасмин Гулати упала в реку у самого водопада?» «Да ведь Рэйчел вам уже все рассказала». «Рэйчел что, звонила вам?» «Да». «Зачем?» Кэти фыркнула. «Чтобы предупредить, что я не обязана говорить с любопытной частной сыщицей. Ей неудобно, что из-за нее беспокоят знакомых. Это была поездка Рэйчел, она все организовала. И теперь ей неловко, что вы шныряете и всех допрашиваете. Виноватого ищете». «Рэйчел так и сказала, что я ищу виноватого?» «А то вы не ищете. Тем, у кого связи и деньги, какой это и Монниган, только дай кого засудить. Кого тогда только не винили. И организаторов, и проводников, и...» «Кэти, я всего лишь ищу ответы для скорбящей по единственной внучке старухи, вот и все. Судью Монниган интересует, как жила Жасмин Гулати непосредственно перед несчастным случаем». «Ну так я вам прямо скажу. Я эту Жасмин не любила. Ее многие не взлюбили, высокомерную шлюху». «Потому что она переспала с одним из проводников?» «Он был женатый человек». Энджи приподняла бровь. «На пленке, между прочим, видно, что вы и сами проявляли недвусмысленный интерес к женатому Гаррисону Толету». Кэти засопела, но ничего не сказала. «Остальные говорят, что потом вы с Жасмин вроде как нашли общий язык и часто сиживали у костра с бокалами». «Что я одна пить должна? Вот я и нашла с кем. А больше ничего не было». Она не говорила, кто подарил ей кольцо. Энджи положила на прилавок фотографию бриллиантового кольца Жасмин. «Может, во время ваших алкогольных тет-а-тет Гулати упоминала жениха? Или человека, с которым у нее было все серьезно?» «Вы что? Это был ее большой секрет!» «А дневнику она свой секрет доверила?» «Мне-то откуда знать? И вообще...» «Кэти, а куда мог подеваться ее дневник? Такой фиолетовый, с пухлой обложкой. Вот». Энджи выложила на прилавок групповой снимок, где Жасмин сидела с дневником в руке. Кэти на мгновение вскинула на нее глаза. «Разве дневника не было в ее палатке?» «Нет, он пропал». Кэти Дейли пожала плечами. «Вы завидовали Жасмин?» — спросила Паларина, в упор глядя на нее. Кэти ошеломленно заморгала. Ее щеки побагровели. «Я вам знаете, что скажу? Когда ваш муж не пропускает ни одной тёлки, а вас бросает с четырьмя детьми, мал-мала и без средств, вы тоже будете неласково относиться к молоденьким шлюшкам, ясно? Или вы думаете, что я горбатилась бы в этой чертовой пекарне, если бы он не оставил меня в полной заднице с долгами? Надеюсь, жена того проводника устроила ему веселую жизнь. Вы в курсе, что она заходила в паб и застала своего благоверного с этой... Да, этот эпизод попал на пленку. Не знаете, жена Гаррисона не потребовала у него объяснений? Не скандалила с Жасмин? Не тогда, а позже, на рыбалке. Понятия не имею. По-моему, его жена приезжала к нам в лагерь один раз, привозила продукты на первую или вторую стоянку, уже не вспомню. Если она и наступила этой на хвост, меня при этом не было, такого я бы не забыла. А что вы помните о том вечере, когда погибла Жасмин? Да все как в тумане, приятном алкогольном тумане. Несколько блаженных дней я отдыхала от детей и своей незадачливой жизни. И тут это утонуло и все испортило. Дверь кафе открылась, и вошли две посетительницы. «Простите, мне работать надо». Кэти отвернулась от Энджи и занялась покупательницами. «Спасибо», — буркнула Энджи. Соленый прибрежный ветер трепал ее волосы, когда Паларина шла к мини-куперу. Она и сама не отказалась бы упиться до блаженного безразличия, лишь бы перебить вкус беседы с Кэти Дейли. Вот уж кого она с удовольствием искупала бы в водопаде. Оставалось надеяться, что дочь Рэйчел, Иден, охотнее пойдет на контакт. Но раз Рэйчел взялась вдруг названивать всем подряд... Дождь снова начал пятнать лобовое стекло, когда Энджи поехала в Нанаймо. Мрачная мысль... как зерно прорастало в ее душе. Озлобленная и завистливая Кэти Дейли вполне могла столкнуть молоденькую шлюшку в ледяную реку.